Издательство Лайкбук. Джейми Магуайр. «Мое прекрасное забвение». Читает Юлия Деточкина. Посвящается Джессике Ландерс. Ты причина моей радости и широкой души человек. Я не разобью его сердце лишь для того, чтобы склеить твое. Эмили Кинни, Таймс-сквер. Глава первая. Его слова так и повисли в воздухе, в темном пространстве, что разделяло нас. Иногда это укромное место успокаивало меня, но последние 3 месяца скорее тревожило. Очень удобный способ спрятаться. Не мне, а ему. Суставы пальцев занемели, и я ослабила хватку, поняв вдруг, как сильно сжимаю в руке телефон. Моя соседка по квартире Рейган сидела, скрестив ноги на моей кровати рядом с открытым чемоданом. Выражение на моем лице было довольно красноречивое, и подруга сразу же взяла меня за руку. «Ти-Джей?» — одними губами проговорила она. Я кивнула. «Скажи хоть что-нибудь», — попросил Ти-Джей. «Что ты хочешь услышать? Я упаковала вещи, взяла отпуск. Хэнк уже отдал мою смену Джори. Чувствую себя козлом. Я бы с радостью не уезжал, но я предупреждал тебя. Когда я берусь за проект, то меня могут вызвать в любой момент. Если понадобится помощь с арендой или еще чем. Мне не нужны твои деньги», — сказала я, потирая глаза. «Я думал, что уикенд удастся на славу, клянусь тебе. А я думала, что завтра утром сяду в самолет. Вместо этого звонишь ты и говоришь, что я не могу приехать. Снова». «Понимаю, с моей стороны это кажется подлостью, но, клянусь, я говорил им, что у меня есть важные дела. Кэми, когда встает такой вопрос, я должен выполнять свою работу». Я смахнула со щеки слезу, но он не узнает, что я плачу. Я этого не допущу. «Ты приедешь домой на День Благодарения?» — сдерживая дрожь в голосе, спросила я. «Мне бы очень хотелось», — вздохнул он. «Не знаю, смогу ли. Все зависит от того, как пойдут дела. Я правда скучаю по тебе. Очень. И мне тоже все это не по душе». «Твой график когда-нибудь станет лучше?» — спросила я. Ти-Джей ответил не сразу. «А что, если я скажу нет?» Я изогнула брови. Конечно, я ожидала такого, но не думала, что Ти-Джей будет столь прямолинеен. «Прости», — проговорил он, наверное, поморщившись. «Я уже приехал в аэропорт. Мне пора». «Ага, созвонимся позже». Я заставила себя говорить ровным голосом. Мне не хотелось показаться огорченной. Не хотелось, чтобы он считал меня слабой и эмоциональной. Ведь сам он был сильным, уверенным в себе и, не жалуясь, сделал то, что должно. Я тоже старалась быть для него такой. Вряд ли мое нытье поможет. Он все равно ничего не мог изменить. Ти-Джей вновь вздохнул. «Знаю, ты мне не веришь, но я правда люблю тебя». «Я верю», — искренне ответила я. С этими словами я нажала на красную кнопку на экране и бросила телефон на кровать. Рейган быстро переключилась на режим аварийной ситуации. «Его вызвали по работе?» — спросила подруга. Я кивнула. «Может, вам вести себя более спонтанно? Приехала бы к нему внезапно, а если его вызовут, то подождешь его. Когда он вернется домой, вы продолжите там, где закончили». «Возможно». Подруга пожала мне руку. «Или он просто придурок. Сколько можно ставить работу превыше тебя?» Я покачала головой. Он усердно работал, чтобы добиться этой должности. «Ты даже не в курсе, что это за должность. Я же говорила тебе. Он работает по диплому. Занимается статистическим анализом и реконфигурацией данных, что бы это ни значило». Подруга с сомнением взглянула на меня. «Да, а еще ты попросила меня держать все это в секрете. Это заставляет меня задуматься, что он не полностью честен с тобой». Я встала и вытряхнула содержимое чемодана на одеяло. Постель я заправляла редко, но чтобы упаковать вещи, все же застелила ее. На бледно-голубом пододеяльнике расползлись темно-синие щупальца осьминога. Ти-Джею этот комплект не нравился. Мне же казалось, будто во сне меня обнимают. Мою комнату составляли необычные случайные вещи, как, впрочем, и мою личность. Рейган порылась в куче одежды и нашла черный топ с рваными рукавами и горловиной. «Мы обе вечером свободны. Давай куда-нибудь сходим. Пускай хоть раз напитки подадут нам». Я взяла топ из рук Рейган и, внимательно глядя на него, обдумала предложение подруги. «Ты права. Давай. Поедем на твоей машине или на смурфике?» Рейган пожала плечами. «У меня почти пустой бензобак, а заплатят нам лишь завтра. Значит, на смурфике». После сборов в ванной мы с Рейган прыгнули в мой переделанный джип Си-Джей голубого цвета. Он пребывал не в самом лучшем состоянии, но благодаря чьему-то энтузиазму и любви его превратили в гибрид джипа и фургона. Между первым владельцем и мною смурфик принадлежал избалованному студенту, вылетевшему из колледжа, который не проявлял подобной любви к автомобилю. Черные кожаные чехлы местами прохудились, обнажая сиденья. На ковровом покрытии остались прожженные дыры от сигарет и пятна. Жесткую крышу следовало бы заменить. Однако, благодаря такому нерадивому отношению, я смогла заплатить полную цену за эту машину. А как известно, автомобиль без денежных обязательств — самый лучший вариант. Я пристегнула ремень безопасности и вставила ключ в зажигание. «Мне помолиться?» — спросила Рейган. Я повернула ключ, и смурфик тихонько заворчал. Мотор фыркнул, потом перешел на ровный гул, отчего мы захлопали в ладоши. Мои родители воспитали 5 детей на зарплату заводских рабочих. Ни одному из моих старших братьев они не купили машины, несмотря на многочисленные просьбы. Так что, когда пришел мой черед, я даже не стала спрашивать. В 15 лет я устроилась на работу в местное кафе «Мороженое» и накопила $557.11. Конечно, не о такой машине я мечтала с детства. Но за 550 баксов я купила себе независимость, а это бесценно. Через 20 минут мы с Рейган уже были на другом конце города. По усыпанной гравием площадке мы важной походкой направились к двери Red Door, двигаясь медленно и синхронно, будто шли под крутой саундтрек к фильму. На входе стоял Коуди. Бицепсы вышибалы были размером чуть ли не с мою голову. Когда мы приблизились, он пристально посмотрел на нас. «Документы», — сказал парень. «Отвали!» — рявкнула на него Рейган. «Мы здесь работаем. Ты знаешь, сколько нам лет». Коуди пожал плечами. «Все равно я должен увидеть документы». Я нахмурилась, посмотрев на Рейган, а подруга закатила глаза и полезла в задний карман. «Если до сих пор ты не в курсе, сколько мне лет, то у нас серьезные проблемы. Рейган, хватит уже действовать мне на нервы и покажи чертовы документы». «Последний раз, когда я кое-что показала, ты мне 3 не звонил». Парень скривился. «Ты теперь все время будешь это припоминать?» Рейган бросила свое удостоверение личности в Коуди. Тот поймал его у себя на груди, мельком взглянул и вернул обратно. Затем выжидающе посмотрел на меня. Я передала ему свои права. «Ты же собиралась уезжать», — проговорил он, опустив взгляд на тонкую пластиковую карточку. Затем вернул мне документ. «Долгая история», — ответила я, возвращая права в задний карман. На мне были столь узкие джинсы, что удивительно, как сзади могло поместиться что-то еще, кроме моей пятой точки. Коуди распахнул громадную красную дверь. «Спасибо, малыш», — улыбнулась ему Рейган. «Я тебя люблю. Будь хорошей девочкой». «Я и так всегда хорошая», — она подмигнула парню. «Встретимся, когда я закончу». «Ага», — ответила она и потянула меня за собой внутрь. «Более странной парочки я еще не встречала», — сказала я, перекрикивая басы. От низких частот вибрировало в груди. Каждый новый удар вызывал дрожь во всем теле. «Ага», — снова сказала Рейган. Танцпол уже кишел потными пьяными ребятами из колледжа. Осенний семестр был в самом разгаре. Рейган подошла к бару и встала в конце очереди. Ей подмигнула Джори. «Хочешь, освобожу для вас пару местечек?» — спросила она. Рейган покачала головой. «Ты ведь предлагаешь только потому, что позарилась на мои чаевые из прошлого вечера». Джори засмеялась. По ее плечам волнами струились длинные волосы цвета платиновый блонд с несколькими черными прядями. На девушке сегодня было черное мини-платье и высокие ботинки на шнуровке. Она успевала болтать с нами и в то же время шустро нажимать на кнопки кассового аппарата, обслуживая клиента. Мы все проворно выполняли несколько дел одновременно и крутились так, будто на чаевые нам давали долларов по 100, не меньше. Если бармен достаточно ловко раздавал напитки, то появлялась неплохая возможность поработать в восточном баре, а полученных за неделю чаевых хватало, чтобы расплатиться по счетам за месяц. Именно там я уже год раздавала напитки и добилась этого места всего через 3 месяца после того, как устроилась в Red Door. Мы с Рейган работали бок о бок и вместе следили за тем, чтобы механизм нашей работы оставался густо смазанным, как тело стриптизерши, кувыркающейся в бассейне для бикини-реслинга. Джори и еще одна барменша Блия обслуживали клиентов на расположенном возле входа южном баре. Скорее, он напоминал киоск, поэтому Джори и Блия радовались, когда мы с Рейган уезжали из города. «Итак, что вам налить?» — спросила Джори. Рейган посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Джори. «Виски с лимонным соком». «Мне без лимонного сока», — поморщилась я. Как только Джори передала нам напитки, мы с Рейган заняли пустовавший столик, подивившись такому везению. В выходные клуб был забит до отказа, так что свободное место в 10:30 — явление необычное. Я достала новую пачку сигарет, хлопнула ею по внутренней стороне ладони, чтобы утрамбовать табак, сняла обертку и подняла крышку. Конечно, в клубе было столь прокурено, что казалось, будто ты прикончил целую пачку, но мне просто хотелось посидеть за столиком и расслабиться. Когда я работала, то у меня обычно хватало времени лишь на одну затяжку. Рейган наблюдала, как я прикуриваю. «Я тоже буду». «Не будешь». «Нет, буду». «Рейган, ты уже 2 месяца не куришь. Завтра станешь винить меня в том, что сорвалась». «Я хочу покурить», — махнула она рукой. «И прямо сейчас». Я пристально посмотрела на подругу. Она обладала редкой экзотической красотой. Длинные каштановые волосы, бронзовая кожа, медово-карие глаза. Аккуратный носик, не слишком широкий или узкий, а кожа столь идеальная, будто подруга сошла с рекламы косметики Ньютроджина. Мы познакомились еще в начальной школе, и меня сразу же покорила ее прямолинейность. Иногда Рейган проявляла темперамент, даже с Коуди, который при росте 1,95 м был на целую голову выше ее. Она вела себя обворожительно с теми, кого любила, и отталкивающе с теми, кого ненавидела. Моя же внешность была далека от экзотической. Русые взъерошенные волосы в короткой стрижке, на укладку которой не требовалось много времени. Правда, мало кому из мужчин она казалась сексуальной. Впрочем, немногим мужчинам казалась сексуальной я сама. Обычная девчонка, живущая по соседству, лучшая подружка вашего брата. Выросла я с 4 братьями и могла бы стать пацанкой, если бы в 14 лет дорогу в компанию мальчишек мне не преградили ставшие более заметными девичьи формы. «Не капризничай», — сказала я. «Если хочешь покурить, купи себе сигарет». Подруга скрестила руки на груди и надулась. «Вот поэтому я и бросила. Они офигенно дорогие». Я перевела взгляд на тлеющую бумагу с табаком, зажатую у меня между пальцами. Как раз об этом не перестает думать мой севший на мель зад. Сменилась музыка. С песни, под которую все хотели танцевать, на песню, под которую никто не хотел танцевать. И люди потянулись прочь от танцпола. К нашему столику подошли 2 девушки и обменялись взглядами. «Это наш столик», — сказала брюнетка. Рейган даже не удостоила девушек своим вниманием. «Эй, дрянь, я с тобой говорю!» Снова подала голос брюнетка и поставила на стол пиво. «Рейган», — предупредила я подругу. Та с невозмутимым видом посмотрела на меня, затем перевела взгляд на девушку. Может, этот столик и был ваш, но теперь он наш. «Мы пришли сюда первыми», — прошипела блондинка. «Ну, а теперь вы не первые», — парировала Рейган. С этими словами она подняла бутылку с пивом и швырнула ее на пол. Жидкость разлилась на темный ковролин с плотным ворсом. «Апорт!» — крикнула Рейган. Брюнетка глянула на катившуюся по полу бутылку и сделала шаг по направлению к Рейган, но вторая девушка схватила подругу за обе руки. Рейган ухмыльнулась и уставилась в сторону танцпола. В итоге брюнетка вслед за подругой удалилась к бару. «Я думала, мы сегодня хорошо отдохнем», — сказала я, сделав затяжку. «А, по-моему, было весело». Еле сдерживая улыбку, я покачала головой. Рейган была замечательной подругой, но спорить с ней я не стала бы. Я выросла в окружении мальчишек, так что драк мне на всю оставшуюся жизнь хватит. Братья меня совершенно не баловали. Если я не давала им отпора, они лишь становились агрессивнее, пока я, наконец, не дралась в ответ. А я именно так и делала. У Рейган же не было оправданий. Она вела себя как стерва. «Смотри, здесь Меган!» — сказала она, указывая на голубоглазую черноволосую красотку на танцполе. Я покачала головой. Девушка была там вместе с Трэвисом Мэддоксом, чуть ли не совокупляясь с ним у всех на виду. «Ох уж эти братья Мэддоксы!» — вздохнула Рейган. «Ага», — отозвалась я, опустошая бокал виски. «Плохая была затея. У меня сегодня неподходящее для веселья настроение». «Ой, да брось!» — Рейган залпом выпила виски с лимонным соком и встала. «Эти курицы все еще смотрят на наш столик. Я схожу за выпивкой. Сама знаешь, в начале вечера все только раскачиваются». Она взяла наши бокалы и направилась к бару. Я обернулась и увидела, что девушки смотрят на меня с расчетом, что я отойду от столика. Но я не собиралась вставать. Рейган обязательно отвоевала бы столик, решись они претендовать на него. И тогда проблем не избежать. Когда я вернулась в прежнее положение, то на месте Рейган сидел парень. Сначала я подумала, что ко мне за столик каким-то чудом переместился Трэвис Мэддокс, но потом поняла свою ошибку и улыбнулась. Положив на стол скрещенные руки в татуировках, Трентон Мэддокс подался вперед. Потер легкую щетину, покрывавшую его квадратный подбородок. Через футболку можно было разглядеть крепкие мышцы плеч. Волосы на голове парня были не длиннее, чем на лице. У левого виска виднелся небольшой след от шрама. «Кажется, я тебя знаю». «Серьезно?» — спросила я, изогнув брови. «Ты проделал весь этот путь сюда и не мог придумать чего-нибудь получше?» Он демонстративно оглядел меня с головы до ног. «Татуировок у тебя нет, как я посмотрю. Значит, мы встретились не в салоне». «В салоне?» «Салон татуировок, где я работаю». «Ты занялся татуировками?» Он улыбнулся, и на левой щеке появилась глубокая ямочка. «Я знал, что мы раньше встречались». «Вовсе нет». Я отвернулась и посмотрела в сторону девушек на танцполе, которые смеялись и глазели на Трэвиса и Меган, имитирующих половой акт. Как только песня закончилась, парень немедленно ушел оттуда и направился к блондинке, которая претендовала на наш столик. Та своими глазами видела, как еще пару секунд назад Трэвис лапал потное тело Меган. Тем не менее, девушка улыбалась как слабоумная, рассчитывая стать следующей. «Это мой младший братишка», — усмехнулся Трентон. «На твоем месте я бы ни за что не призналась», — покачала я головой. «Мы учились в одной школе?» — спросил он. «Не припомню». «А помнишь, училась ли ты в Икинсе где-то после детского сада и до 12 класса?» «Училась». Трентон вновь улыбнулся, демонстрируя ямочки. «Тогда мы знакомы». «Не факт». Трентон засмеялся. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Мой напиток сейчас принесут». «Потанцуем?» «Нет». Мимо прошли несколько девушек, взгляд Трентона задержался на одной из них. «Это случайно не Шеннон из Home Egg? Вот зараза!» — воскликнул он, развернувшись на 180 градусов. «Она самая. Ностальгия?» «Ностальгия закончилась в старших классах», — покачал головой Трентон. «Припоминаю. Наверное, она до сих пор тебя ненавидит». Трентон покачал головой и улыбнулся. «Как, впрочем, и все остальные», — сказал он, снова оборачиваясь. «Городок у нас небольшой. Не стоило сжигать все мосты». Трентон опустил подбородок. Его знаменитое обаяние перешло на новую стадию. «Осталось еще парочка нетронутых». Я закатила глаза, и он усмехнулся. Вернулась Рейган, ловко обхватив длинными пальцами 4 стандартных стакана и 2 рюмки. «Мой виски с лимонным соком, твой чистый виски и по одному коктейлю скользкий сосок». «Коктейль с самбукой, сливочным ликером и вишней». «Рэй, что это тебя сегодня потянуло на сладкое?» — поморщилась я. Трентон взял рюмку с коктейлем, поднес к губам и запрокинул голову. Затем резко опустил на стол и подмигнул мне. «Не переживай, детка, я беру это на себя». Он поднялся и ушел прочь. Я не сразу поняла, что сижу с открытым ртом, но потом встретилась взглядом с Рейган. «Он правда только что выпил твою рюмку? Мне не привиделось?» «Кто так поступает?» — проговорила я, глядя, куда направился Трентон, но он уже растворился в толпе. «Мэддокс». Я проглотила двойной виски и еще раз затянулась. Все знали, что от Трентона Мэддокса только жди неприятностей. Однако женщины все равно пытались укротить его. Еще со школы я поклялась себе, что не стану очередной меткой на изголовье его кровати. Если слухи не врут, и он действительно ставит метки. Хотя проверять я не собиралась. «И что, ему это так просто сойдет с рук?» — спросила Рейган. Я раздраженно выдохнула сигаретный дым. Сегодня я была не в настроении веселиться, отвечать на нахальные заигрывания или сокрушаться о том, что Трентон Мэддокс только что опустошил рюмку приторного сиропа, который мне совсем не хотелось пить. Но я ничего не успела ответить, поперхнувшись виски. «Только не это». «Что такое?» — спросила Рейган, крутанувшись на стуле. Подруга тут же выпрямила спину и поморщилась. К нашему столику направлялась 4 моих братьев, а насколько они знали, я уехала из города. Первым, как и всегда, заговорил Колин, старший из братьев. «Какого хрена, Камила? Мне казалось, ты собиралась уехать из города. Ты же знаешь, что мама готовила ужин». «Планы изменились. Или думаешь, я намеренно сбежала с ужина? Ты это всерьез?» Чейз, как я и ожидала, заговорил вторым. «Чего психуешь? Месячные, что ли?» «Да что ты!» — из-под лобья проговорила Рейган. «Мы вообще-то в общественном месте. Пора бы тебе уже повзрослеть». «Значит, он тебя продинамил?» — спросил Кларк. В отличие от остальных братьев, он выглядел искренне обеспокоенным. Но не успела я ответить ему, как заговорил младший. «Минутку! Так этот гаденыш тебя отшил?» — сказал Коби. Он был на 18 месяцев старше меня, но вел себя как 12-летний пацан, который не знает, как совладать с тестостероном. Он лез на рожон, прячась за спинами других братьев, и позволял им оттаскивать себя из несуществующей драки. «Коби, да что с тобой?» — спросила я. «Его здесь даже нет». «И правильно, что нет», — сказал Коби. Он расслабился и хрустнул шейными позвонками. «Отшивать мою сестренку! Да я ему физиономию размажу!» Я представила драку между Коби и Ти-Джеем, и мое сердце забилось чаще. Ти-Джей производил устрашающее впечатление еще в юности, а взрослым он стал смертельно опасным. Никто не смел с ним связываться, и Коби прекрасно это знал. Я презрительно фыркнула и закатила глаза. «Просто найдите себе другой столик». 4 моих братьев поставили стулья вокруг стола, окружая нас с Рейган. Все парни были рыжеволосыми, 2 старших с голубыми глазами, младшие с зелеными. Иногда мужчины с рыжими волосами имеют не слишком привлекательную внешность. Но мои братья выросли высокими, атлетически сложенными и симпатичными мужчинами. Лишь у Кларка были веснушки, и те очень ему шли. Я же стала исключением. Единственный ребенок в семье с невзрачными русыми волосами и большими круглыми бледно-голубыми глазами. Братья не раз пытались внушить мне, что я приемный ребенок. Я бы поверила, не будь я копией своего отца. Я опустила голову на стол и простонала. Верится с трудом, но этот день стал хуже некуда. «Да ладно тебе, Камила! Признайся, ты же нас любишь!» — сказал Кларк, подталкивая меня плечом. Когда я ничего не ответила, он склонился ко мне и прошептал на ухо. «Уверена, что все в порядке». Не отрывая головы от стола, я кивнула. Кларк пару раз хлопнул меня по спине, и вдруг повисла тишина. Я подняла голову. Все уставились мне за спину, поэтому я тоже повернулась. Там стоял Трентон Мэддокс, держа в руках две рюмки и бокал отнюдь неприторного напитка. «Да уж, за этим столиком быстро собралась вечеринка», — удивленно проговорил он и обворожительно улыбнулся. Чейз, прищурившись, глянул на Трентона. «Это он?» — кивнул брат в сторону парня. «О чем речь?» — спросил Трентон. Колено Коби нервно задергалось, и брат подался вперед. «Это он, черт его побери! Отшил ее сначала, а потом посмел заявиться сюда!» «Коби, подожди, все не так!» — сказала я, поднимая руки. «Это ты морочишь голову нашей сестре!» — проговорил Коби, вставая из-за стола. «Сестре?» — повторил Трентон, переводя взгляд с меня на сидящих вокруг стола рыжеволосых парней. «Бог ты мой!» — вздохнула я и закрыла глаза. «Колин, скажи Коби сбавить обороты. Это не он!» «Кто не он?» — спросил Трентон. «У нас какие-то проблемы?» Рядом с братом вдруг вырос Трэвис. На его лице застыло то же изумленное выражение, что и у Трентона, и оба демонстрировали ямочку на левой щеке. Чуть ли не вторая пара близнецов в семье Мэддокс. Лишь некоторые черты отличали их друг от друга, включая и то, что Трэвис был на пару дюймов выше брата. Трэвис скрестил руки на груди, отчего его огромные бицепсы надулись еще больше. Единственное, что удерживало меня от побега, так это расслабленная поза Трэвиса. Он не собирался драться. Пока. «Всем доброго вечера», — проговорил Трэвис. У Мэддоксов был нюх на неприятности. По крайней мере, складывалось такое впечатление, ведь они либо затевали драку, либо заканчивали ее. Обычно и то, и другое. «Коби, сядь!» — сквозь зубы скомандовала я. «Не сяду! Этот мерзавец оскорбил мою сестру! Поэтому, черт побери, я не сяду!» Рейган склонилась к Чейзу. «Это Трент и Трэвис Мэддоксы». «Мэддоксы?» — переспросил Кларк. «Ага, у вас еще остались вопросы?» — сказал Трэвис. Коби медленно покачал головой и улыбнулся. «Да я весь вечер могу говорить, засра...» «Коби!» — вскочила я. «Посади свою задницу на стул!» — сказала я, указывая вниз. Брат опустился. «Я же сказала, что это не он, так и есть. Поэтому, черт вас дери, успокойтесь. У меня выдался поганый день. Я пришла сюда чего-нибудь выпить, расслабиться и, мать вашу, хорошо провести время. Так что, если у вас с этим проблемы, вон из-за моего столика». Я зажмурилась и чуть ли не проорала последнюю фразу, как сумасшедшая. Все кругом пялились на нас. Тяжело дыша, я перевела взгляд на Трентона, который любезно протянул мне напиток. «Пожалуй, я останусь», — улыбнулся он уголком губ.